смей подходить, я ботулотоксин. Еще лишь, сука, иду задрузил. Стреляю по белому дому октябрь. Оба лезут, хотят заменить канделябр. Брук недоволен спетом куплет. Сегодня белый, а завтра станет звездой коминтерном. Я делаю бенгер, курим на улице робот-бендер. Когда я умру, бро, I don't know. Еди в машине со мной Marshall Low. Вырос на битах Unchained, за Dogwood Respect. Нахуй мне G.I.G. Он хочет войны, факел уже подожгли. Я как Спиранский Михаил. Когда меня попросили налить лин, я его перелил. Хули расслабились-то все. Dogwood работает лучше, чем Beast by Dre. Похуй где свои, хоть на небе. Оставь свои идеи, бля, на алтаре. Пахнет приятно, не курю за маску. Этот стиль новый, не стирал его ласки. Ты царский наследник, а я Яровский. Ты не поэт, ты Осип Бродский. Нашел нахуй, вот и весь манифест. Текст у меня их даже дед не доест. Перелетная птица в Москве, Геленджит. Хватит ебаться, ты достиг уже пит. Расцвет ты сущая, не в соло с братвой. Где твой плащ, ты не антигерой, сука. Хули расслабились до всех. Dogwood работает лучше, чем Beast by Dre. Похуй где свои, хоть на Неве. Оставь свои идеи, бля, на алтаре. Хули расслабились до все. Dogwood работает лучше, чем Beast by Dre. Похуй где свои, хоть на Неве. Оставь свои идеи, бля, на алтаре.